Глава 12. Ирина, не желая нервировать Новикова, не говорила по радио всей правды, хотя хотелось ей, чтобы они с Шульгиным оказались здесь, сразу двумя заботами стало бы меньше. Но и станцию сдать просто так было нельзя, она это понимала. Им с Даяной и Ростокиным на своих позициях приходилось трудно. Монстры большие, средние, человекообразные и омерзительные членистоногие продвигались вперед достаточно успешно. Оборона держалась, но буквально еле-еле. Ростокин, сам по себе мужчина воинственный и отчаянный, в чем Ирина убедилась еще в московских событиях, принял на себя командование передовыми отрядами. Жизнью он, похоже, не дорожил. Да и как иначе, если весь подчиненный ему контингент состоял исключительно из юных девочек. Он видел фильм «О зоре здесь тихие», и пусть время, обстоятельства и персонажи тех и этих событий имели очень мало общего, в глубинных архетипах натуры основное сохранялось. Не может 35-летний крепкий мужик сбросить с себя хоть долю процента риска, приходящегося на долю куда более слабых. О том, что это совсем не так, и каждая из девушек превосходит его по любому физическому показателю, Игорь просто не задумывался. Ему достаточно было их внешнего вида и вызванного этим биологического настроя. Если бы противник использовал только горилоидов, было бы куда проще. Ростокин несколько раз контратаковал бронеходами и уничтожил несколько стай монстров, державшихся кучно. Луч гравипушки сминал толпу, ломая кости и позвоночники. Живучие существа долго еще шевелились, агонизируя, но опасности больше не представляли. Диана научила Игоря, как снижать мощность гравизаряда до необходимого минимума, чтобы надольше хватило. Пули метрольез броню танков не пробивали, так что риска не было почти никакого. Зато прочие солдаты Дугуров представляли куда большую опасность. Перемещались они, используя складки местности и естественные укрытия весьма стремительно. Действовали рассыпным строем, и если бы имели дальнобойное оружие, огнестрельное или даже метательное, вроде кванговских алебардов и пружинных ружей, фронт девушек давно бы рухнул. В очередной раз, вернувшись из вылазки вглубь ущелья, Ростокин возле опорного пункта, представленного двумя резервными машинами, укрытыми за россыпью крупных с дом камней, собрал девчат, поставленных командовать взводами. Вдали продолжали потрескивать короткие автоматные очереди, но в целом наступило некоторое затишье. Противник, очевидно, перегруппируется перед новым наступлением. Это Игоря и пугало. Если у Дугуров хватит ума перенести направление атаки километров на 10 левее или правее, развернуть фронт он не успеет. Останется полагаться на резерв, сосредоточенный непосредственно в поселке. Имен, как и большинство рядовых, его лейтенантши не имели, обходились наскоро намалеванными на тренировочных куртках номерами. Несколько неприятно, как в концлагере. Но Даяна вовремя не озаботилась, так не ему же в крестные отцы записываться. У взводных номера начинались с 292-го. Следующие, значит, по старшинству после погибших. Среди них были и знакомые Игорю Ольга и Надежда. Девушки толпились вокруг него на удивление спокойные, будто не война идет, а очередная полевая игра. Да кто его знает? Может, начальница их именно так и ориентировала? Учение в обстановке, приближенной к боевой. Вооружены все они были вполне обычными автоматами, АКМС. На поясах по 8-10 магазинов у каждой. Для каких-то особых целей на складах лагеря, этого и соседних, стрелкового оружия 50-х-80-х годов собрано было очень много. Намного больше, чем курсанток. Ростокин сразу спросил у Ирины, зачем столько и в основном советского. Без особой охоты она ответила, что в 70-е и 80-е годы